Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Папа, папочка, папуля пришел! Ура! Конечно, ура! Я тоже рад тебя видеть, Ульянка. Ну, что расскажешь? Какие у тебя сегодня новости? Хорошие новости. Мы учили стихи, только я не помню, какие. А еще проходили какие-то правила и еще какую-то страну, тоже не помню. Да уж, новости просто прекрасные. Когда ж ты у меня, Ульянка, отличницей станешь? А зачем? Мне и так хорошо. Ну вот как это зачем? Разве ты не хочешь быть самой умной и знать все-все на свете? Ну, было бы неплохо, честно говоря. Но это же так сложно. Вот были бы на свете волшебные конфеты. Съел одну и знаешь всю математику. Съел другую. Все с вами, барышня, понятно. Давай-ка придумаем сегодня сказку. Как раз про такие вот конфеты. Не возражаешь? Нет, конечно, не возражаю. Давай, начинай скорее. Ну, хорошо. Итак, в одной прекрасной-распрекрасной стране жили-были прекрасные-распрекрасные король с королевой. И была у них... прекрасная-распрекрасная дочка Ульяна. Ну, разумеется. И все в этой стране было замечательно, кроме одного. Не хотела Ульяна ничему учиться. Прямо так и говорила. А зачем мне учиться? Мне и так хорошо. Если что-то нужно, мама подскажет. А если мама не знает, тогда папа поможет. И вот однажды гуляла Ульяна по дворцовому саду. Бродила по дорожкам, песенки пела. И не заметила, как оказалась в самом дальнем его углу, куда даже садовник со своей газонокосилкой редко заглядывает. Смотрит Ульяна, все вокруг кустами заросло, трава по самую макушку и деревья темные да страшные. А вдалеке у самого забора стоит маленькая такая избушка. Интересно, интересно, кто это тут живет? Надо пойти посмотреть. Поднялась Ульяна на крыльцо и постучала. Никто ей не ответил. Толкнула она дверь, а та и открылась. Глядит Ульяна внутрь и удивляется. Как же тут можно жить? Ни кухни, ни телевизора, ни электричества. Эй, здесь кто-нибудь есть? Но никто Ульяне не ответил. Зашла она внутрь и стала осматриваться. Видит, по стенкам полочки развешаны, а на полочках расставлены коробочки да баночки с надписями. Что это тут такое написано? Вязание. А тут выращивание огурцов. А вот здесь математика. Ничего не понимаю. Ну, раз снаружи непонятно, нужно внутри посмотреть. Открыла Ульяна баночку, заглянула, а там конфеты. Круглые, разноцветные. Ой, конфеты я очень люблю. Можно я одну попробую? Никто не заметит. Ну хорошо, пробуй. Достала Ульяна из баночки конфету и в рот положила. А сама думает: вот, скажем, было в этой баночке 20 конфет. Я одну съела, значит, осталось 19. А если я возьму еще, причем в два раза больше, чем уже взяла? Ого, какие сложные мысли. Ну, продолжай, продолжай. То тогда в баночке останется... останется... Было 20 минус 1, потом еще минус 2, останется 17. Правильно. Удивилась Ульяна. Откуда это у нее в голове такие сложные задачки берутся? Потом внимательно на баночку посмотрела. А это же та самая, на которой написано «математика». И поняла она, что конфеты эти не простые, а волшебные учебные. С их помощью можно всякие знания получать. Да, например, про то, что если из 20 отнять 3, то... то получится, что-то я совсем все позабыла. Это потому, что у тебя конфета закончилась. Пока ты ее жуешь, знания есть. А проглотила, все пропадает. Жалко. Ну ладно, я тогда наберу себе полный карман математических конфет и буду их на уроках жевать. Родители всегда хотели, чтобы я отличницей была. А что, наша Ульяна только математику учит? Есть же и другие предметы. Да, точно. Надо тут и другие поискать. Ну-ка, где тут написано русский язык? Или хотя бы физкультура? Огляделась Ульяна по сторонам, нашла табуреточку, взобралась на нее и стала среди баночек рыться. Так, что здесь? Вышивание, не то. Лепка пельменей, тоже не то. Как вдруг слышит она, что дверь в избушку открывается. Хозяин домой вернулся. Оглянулась Ульяна, а на пороге стоит старушка древняя. Щурится она подслеповато и спрашивает: «Это кто это здесь у меня хозяйничает? Кто по моим полкам рыщет? Вот я сейчас ему задам». Испугалась Ульяна, хотела бежать, да как-то неловко повернулась, на табуреточке пошатнулась, да и опрокинула все полки на пол. Раскрылись коробочки, разбились баночки, конфеты из них высыпались, да между собой перемешались. «Ой, мамочки, что же теперь будет?» Схватила Ульяна с пола горсть конфет, какие попались, в карман их сунула и бегом в дверь мимо старушки. А та ей вслед кричит: «Стой, девочка, не беги! Вернись, я тебе кое-что сказать хочу! Не ешь много конфет сразу!» «Нет, коварная старуха, не вернусь я к тебе, не дождешься!» Забежала Ульянка во дворец и дверь за собой захлопнула. А через некоторое время пришла к ней придворная учительница Анна Федоровна. Женщина умная, строгая, в высоком парике и с лорнетом. «С чем, с чем?» «С лорнетом. Это такие очки на палочке. Если у человека зрение слабое, он подносит лорнет к глазам, и сразу все видно». «А, я такое в мультике видела. Или в кино». «Ну так вот». Пригласила Анна Федоровна Ульяну в класс и говорит: «Итак, Ульяна, начинаем урок русского языка. Расскажи мне, пожалуйста, правила проверки безударных гласных в корне слова». Пытается Ульяна хоть что-нибудь вспомнить, а в голове у нее словно ветер шумит. Ни одной ценной мысли. «Гласные, безударные, ничего не помню. О, надо учебную волшебную конфету съесть, вдруг нужная попадется». Сунула Ульяна руку в карман, достала конфету и в рот ее. Тщательно пережевывает, поступление знаний дожидается. А Анна Федоровна ее поторапливает: «Ну что же ты, Ульяна, мы ведь это только вчера проходили. Чтобы проверить безударную гласную в корне слова, нужно ее... что сделать?» И вдруг чувствует Ульяна: «Пришли знания, пришли!» Открыла она рот, И как закричит! Нужно ее ударить, да посильнее! Сначала правой рукой, потом левой, потом ногой с разворота, а потом подсечка! У Анны Федоровны от удивления аж лорнет запотел. Прости, пожалуйста, я не поняла, что ты сейчас сказала? Неправильная конфета Ульяне попалась. Не по русскому языку, а по физкультуре, а может даже по кунг-фу. Испугалась Ульяна, проглотила ее скорее и другую из кармана достала. Сейчас, одну минуточку, я что-то перепутала. Надо другую конфету съесть, вот эту, например. Выбрала Ульяна другую, разжевала и говорит: Сяо Уэн Синуа Тачи Тан Ли. У Анны Федоровны от изумления лорнет на лоб вылез. Что это значит? Это вообще на каком языке? Кажется, на китайском. Это означает «лягушка квакает в пруду». Я сейчас все исправлю, честное слово. Выхватила Ульяна из кармана целую горсть конфет и все их сразу в рот отправила. Вдруг среди них нужное попадется. Ульяна, хватит есть сладости. Отвечай мне на вопрос. Как проверить безударную гласную в корне слова? Надо лицевую петлю продеть под изнаночную. Потом выкопать рассаду и присадить ее в грунт. Потом повернуть руль вправо и выжать сцепление. Обжарить в масле, намазать зеленкой, закрутить отверткой, а в самом конце изменить слово так, чтобы гласное оказалось под ударением. Все, больше ничего не знаю. Конфеты закончились. У Анны Федоровны от ошеломления парик на бок сбился. Что ж, Ульяна, я не совсем понимаю, что ты сейчас говорила, но правила ты, оказывается, знаешь. Ставлю тебе 5. Спасибо, Анна Федоровна. Можно я пойду? Хорошо, иди, урок окончен. Выскочила Ульяна из дворца и обратно к избушке побежала. Обегала все углы сада, да так и не нашла. Избушка вместе со старушкой словно в воду канули. Вернулась Ульяна домой и поняла... Ну-ка, что ты поняла? Что нельзя много конфет есть. Это тоже правильно. А самое главное... Что надо самой всему учиться. Да, вот это правильно. А еще что никогда нельзя ничего есть из незнакомых баночек и коробочек, не прочитав инструкцию. Вот какая у нас история поучительная вышла. Тут и сказочке конец. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.